-95. Я уволился с работы. Лица Паулы, которая в эту минуту принимает душ, мне не видно, но я прекрасно его себе представляю. Я молча лежу в кровати минуты три. Потом на пороге ванной появляется моя жена в халате. Против света я не могу разглядеть ее выражение лица, но мне несложно представить и его. «С какой работы?» «С той самой, где мне платили, если ты намекаешь на это», — отвечаю я. «То есть ты будешь бесплатно тренировать ребят, а с нормальной работы уволился?» «Именно так. И можно узнать, почему?» «Тебе ведь прекрасно известно, что мы с трудом дотягиваем от зарплаты до зарплаты». Я мог бы прочесть лекцию на тему «Психология безнадежно больного», но без публики как-то неинтересно. Я решил, что в оставшееся время буду делать только то, что мне нравится. Кажется, это единственное разумное решение. Разумное с твоей точки зрения. Поссориться хочешь? Я и так уже завелся. Лучше не провоцируй. Кто тебя провоцирует? Кто? Ты сам сказал. Никто за язык не тянул. Точка. Я не специально. Просто так вышло. Ладно, не злись. Как ты? Спасибо за беспокойство. Не считая постоянной боли в желудке, затрудненного дыхания и дерьмового настроения, все отлично. Сходим к другому онкологу, поговорим. Я знал, что рано или поздно она это скажет. Это называется пойти по спирали, то есть сначала идешь к одному врачу, потом к другому и так далее, и каждый ставит тебе диагноз и назначает совершенно разное лечение. Из этой спирали не выбраться, она держит тебя, как персонажей картин Маурица Эшера. Почти все семьи на свете попадали в эту бессмысленную и унизительную спираль. Вокруг тебя кружится хоровод лекарств, больницы и аптеки обогащаются, врачи берут пациента за руку и отправляют на тот свет, но сначала обдирают как липку. Но я не дамся. Я обещаю себе, что не дамся. Сегодня у меня еще одна томография, тогда и решим. Я говорю во множественном числе, намекая Пауле, что понятие «мы» для меня важно и даже фундаментально. Она молчит. Очевидно, что я обидел ее куда сильнее, чем мог предположить. Я беру тетрадь с портретом Дзофа и снова пишу ярко-красным. Сделать так, чтобы Паула меня простила. Пусть будут две главных цели. Если даже я вылечусь, а Паула меня не простит, это будет уже не жизнь.